Осадка производится в заданном квадрате. Воспрянув духом, сказал себе Сварог, заранее протягивая руку. «Стоит ли?» — спросил кто-то за его спиной. Сварог резко обернулся и охнул. Засевшая в голове боль от резкого движения качнулась, словно язык колокола, грохнула по затылку изнутри. Из-за раздвинувшейся портьеры вышел молодой красавец в сиреневом с черном костюме при мече, покошачьи мягко, неспешно направился к Сварогу. В руке он держал узкий графин с чем-то розовым, небрежно помахивая им. Сварог растерянно таращился на него. В голове зловеще вертелась классическая фраза из анекдотов: «Муж вернулся из командировки». Незнакомец ничуть не выглядел слабачком. Был красив резкой, хищной, мужественной красотой. Синие глаза смотрели холодно-насмешливо. Густые черные волосы словно бы не пострижены, а охвачены над плечами лезвием меча. В левом ухе в золотой серьге посверкивал синий камень. Совершенно не замечая смущения Сварога, нежданный гость швырнул ему графин, проплывший по воздуху и влипший в подставленную ладонь. Со скупой улыбкой посоветовал: «Глотните». Сварог послушно поднял к губам тонкое горлышко и отхлебнул. Розовая жидкость холодным щекочущим шариком провалилась в желудок и, прибыв на место, растеклась яркой волной. «Черт!» — только и выговорил Сварог, еще не веря. Он чувствовал себя так, словно в жизни не пробовал ничего крепче кефира. Похмелье сгинуло бесследно. И этот волшебный бальзам, подумать только, канул в забвение вместе с Таларом. Самая вопиющая историческая несправедливость всех времен. «Вот вы и родились заново», — сказал незнакомец. «Давайте знакомиться. Я лорд Ноут, герцог Орк. Взял на себя смелость вас побеспокоить, чувствуя, что вы не особенно обидитесь». Он присел на край кровати, непринужденно закинув на воздушные покрывала ноги в высоких мягких сапогах. «Вы ведь и сами вскоре начали бы обдумывать, как потихоньку убраться отсюда». «Не без этого», — сказал Сварог, неуклюже потянул на себя покрывало, оглянулся на спящую нимфу. «Одевайтесь непринужденно», — махнул рукой орк. «Я порочных наклонностей не имею, так что ваши обнаженные прелести меня не волнуют. А прелести вашей романтической подруги изучил лучше вас, что, надеюсь, вас не особенно огорчает, ибо особо сия в постели скучна, как философский трактат о пользе добра». «Негодяй!» Не открывая глаз, сладко зевнула нимфа. «Спите, наша прелесть, спите!» — отмахнулся орк. «Граф Гейв, я имею честь принадлежать к узкому кругу друзей императрицы. Вы обо мне еще не слышали, но спешу предупредить заранее. Если услышите, что я первый авантюрист Талара, знайте, что это сущая правда, и я никому не намерен уступать столь почетный титул». «По-моему, я у вас его и не оспаривал», — сказал Сварог. «Кто знает. Чутье мне подсказывает, что в пустых увеселениях вы не погрязнете. поэтому нам следовало бы поскорее подружиться».